Глава 9. «Не радуйся, Израиль, не веселись, как другие народы, ведь ты блудил, отступив от своего Бога. Ты полюбил получать плату на каждом гумне с хлебом. Нет, не признают их гумно и давильня, молодое вино отвергнет их. Они не будут больше жить на земле Господней, Ефрем вернется в Египет. В Ассирии будут они есть нечисты. Не принесут Господу возлияние вином, не будут ему приятны их жертвы. Хлебом горе станут для них. Всякий, кто поест, осквернится. Их хлеб лишь для них самих, не войдет он в дом Господа. Что вы будете делать в день торжества, в день праздника Господня? Едва успели уйти от беды, Египет к рукам приберет. Мемфис в могилу сведет. Их лучшим серебром завладеют сорняки, колючки будут в их жилищах. Пришли дни расплаты, пришли дни воздаяния, пусть знает Израиль. Пророк стал глупцом, тот, в ком дух безумен, из-за великого твоего нечестия и ненависти великой. Ефрем надеется на моего Бога, но куда бы ни пошел пророк, на пути его ловушки, ненависть в доме его Бога. Глубоко погрязли в преступлениях, как во дни Гивы. Он вспомнит об их нечестии, накажет их за грехи. Я нашел Израиль, как первый плод на смоковнице, как виноград в пустыне. Такими виделись мне отцы их. Они пошли к Ваалу Пиорскому, посвятили себя сраму, стали мерзостью, как тот, кого они возлюбили. Как стая птиц разлетится слава Ефрема, ни родов, ни беременности, ни зачатия. Даже если вырастет сыновей, не оставлю им ни одного. Горе им будет, когда я уйду от них. Когда я увидел Ефрема, он казался мне деревом, посаженным в степи. А теперь Ефрем выводит своих детей к убийце. Воздай им, Господи, чем ты должен воздать. Дай им пустую утробу и иссохшие груди. За все то зло, что они совершили в Гилгале, я уже там возненавидел их. За их злодеяния я изгоню их из моего дома. Я не буду их больше любить, их начальники мне непокорны. Повержен Ефрем. Иссох их корень, не принесут они плода. Если и будут рожать, я истреблю все лучшее, что произведет их чрево. Мой Бог отвергнет их, потому что они не послушались его, и будут они скитаться среди народов.